Анна Данилова. Аромат желания. Глава первая. Очень сильно болела голова, как если бы в затылочную кость вонзили нож и медленно прокручивали, ввинчивая мозговое вещество. Вроде вино было хорошее. Да даже не вино, а пилин, такой сладкий, душистый болгарский вермут, настойный на 22 видах трав. Оля еще показала, что его можно пить литрами, не опьянеть. И что самое интересное, она и раньше его пила на ночь, просто так, для здоровья, и голова не болела. Так не хотелось покидать постель, будь даже нос высовывать из-под одеяла была лень. Квартира своей тишиной и теплом словно продолжала убаюкивать, шептать «Поспи еще». Но почему бы и нет? Но надо было подниматься и идти на работу. А это означало покинуть квартиру и раствориться в холодном ноябрьском промозглом дне. Оля все-таки встала, подошла к окну, раздвинула занавески и увидела лиловое угрюмое небо, готовое пролиться ледяным густым дождем. И хотя в комнате было тепло от электрического камина, один вид осенней стужи и покачивающихся на ветру деревьев вызывал озноб и какую-то безысходную тоску. Вернулась к кровати, чтобы застелить ее, подняла одеяло, чтобы сложить его и убрать в шкаф, и вдруг замерла, уставившись на размазанные пятна крови на простыне. Крови быть не должно. Слава богу, она в свои 25 все знала о своем организме, и подобную картину можно было увидеть не раньше, чем через полмесяца. Но что еще удивило ее, так это какой-то серый, грязноватый оттенок простыни. Хотя она 2 дня тому назад постелила новый итальянский комплект белья, и простыня еще вечером, когда она стелила постель, была белоснежной. Легкое головокружение, какое бывает у человека, который столкнулся с чем-то необъяснимым, странным, перешло в тошноту. Оля подошла к зеркалу и тотчас отшатнулась. Припухший нос, запекшаяся струйка крови, капли, застывшие на губе, покраснение на правой щеке, и, что совсем уж страшно, синяк под правым же глазом. Весь вчерашний день она тотчас вспомнила до мельчайших подробностей. Такое же вот дождливое утро, большая чашка кофе, дорога до работы, обыкновенно ничем не примечательный рабочий день, компьютер, сухое печенье с чаем и цифры. Возвращение домой, звонок подруге Кате Веретенниковой, ужин на троих, сыр, ветчина, вареная картошка, османский пилин, настойный на 22 видах трав, счастливая Катька, не сдержанная в своих чувствах ее любовник Виктор. Затем кофе, карты, шутки, смех. Ничего особенного. Она проводила их до двери и вернулась, убрала посуду, приняла душ и легла спать. И вот сейчас она стоит перед зеркалом с разбитым носом в одной пижамной куртке. Так, стоп. А где пижамные штаны? С тех пор, как она рассталась с Вадимом, а это случилось 1,5 года тому назад, она ни разу не позволяла себе спать голой или даже без пижамы. И уж вчера точно легла в пижаме. Розовые шелковые штаны и белая в розовую полоску курточка. Нет, этого не может быть. А может, ей все это снится? Однако спустя еще несколько минут уже в туалете она поняла, что ее самые худшие просто невероятные предположения подтвердились. Небольшие ссадины на бедрах, кровоподтеки, кровотечение. Ее изнасиловали. Кто? Когда? После Вадима у нее не было ни одного мужчины. От ужаса, от реального страха за свое здоровье и жизнь волосы зашевелились на голове. Что, если она все-таки не заперла квартиру, забыла и оставила ее открытой, а ночью к ней кто-то зашел и изнасиловал? Какой-нибудь бомж. Вернувшись в спальню, она уже с каким-то другим чувством взглянула на свое отражение. Ее изнасиловали. Кто-то проник в дом, воспользовался тем, что она крепко спала. А что, если этот мужик еще в квартире? Спрятался где-нибудь в кладовке. Она метнулась к двери и заперлась в спальне. Схватила телефон и набрала номер Кати. «Катя, Кать, ты слышишь меня?» Голос у Кати был сонный и очень спокойный. «Что случилось? Я же в отгулах. Оль, кто разбудил меня?» Она тянула слова, как теплую риску. «Ну?» «Ты не можешь вспомнить? Вот когда вы с Виктором уходили от меня, я двери запирала, не помнишь?» «Ну, конечно, запирала. А что, обокрали?» Усмешка в голосе. «Кать, у меня проблемы. Кто-то проник ко мне ночью и...» И тут только подумала о том, что стоит ей сейчас только признаться Кате в том, что произошло, как все на работе сразу все узнают и будут перешептываться у нее за спиной. Катька не смолчит. Она любит подобные темы разговора. Она настоящая сплетница. «Ты понимаешь, вот чувствую, что в доме кто-то был, вещи передвинуты», — она сочиняла на ходу, — «а некоторых вещей и вовсе не хватает». «Так вызови милицию». Она все-таки набралась смелости и спросила. «Скажи, а твой Виктор, ну, ты извини меня, он не мог случайно вернуться? Ты же сама говорила, что у него проблемы с жильем, его жена выгнала, что он мотается по друзьям. К тебе-то нельзя, то он из замужней». Что, подружка с ума сошла? Вот теперь Катя стала просыпаться. Чтобы мой Виктор вернулся к тебе? Ну, во-первых, если бы это даже произошло, уж, наверное, он позвонил в дверь и не пробирался, как вор. К тому же у тебя только одна постель. Хотя... диван. А что, кто-то спал на диване? Я не знаю. Так хотелось признаться в том, что произошло, аж скулы сводило. А ты вообще-то давно его знаешь? Год. А что? Думаешь, что это он вернулся, хотел позвонить, протянула Катя задумчиво. А тут выяснилось, что дверь открыта. Открыл, вошел, на цыпочках прошмыгнул в гостиную, увидел в полумраке диван, лег и уснул. Оль, это полный бред. Думаю, что ты просто плохо спала. Может, на тебя подействовали так эти 22 болгарские травки? Ты точно помнишь, что я запирала двери? Не то, что помню. Хотя, конечно, до лифта ты нас не провожала. Закрыла после нас дверь, это точно. А уж запирала на замки или нет, не знаю. А что, дверь была открыта? Я не знаю. Растерянно пробормотала Ольга. Понимаешь, мне кажется, что я до сих пор дома не одна. Мне страшно. Господи, да ты на самом деле напугана. Значит так, звони в милицию. Если хочешь, я сама позвоню. Да, позвони. Хотя, Кать, а вдруг... Нет, не то. Я не знаю, что мне делать. Но дома кто-то был, это точно. Ты кому-нибудь свои ключи давала? Да. Кому? Тебе. Уже несколько месяцев назад мои ключи находятся у тебя. И Виктор мог воспользоваться. Да что ты зациклилась на Викторе? Ты же дома провела ночь, так? Причем одна, потому что мужа ждешь из командировки, так? Ну, так, и что? А то, что ты не знаешь, где ночевал твой Виктор, не знаешь. Постой, дай-ка ключи поищу. Оля слышала шорох в трубке, потом что-то захрустело, зазвенело, и вот, наконец, радостный голос Кати оповестил. «Ключи твои у меня, вся связка, так что Виктор мой ни при чем, да и вообще, все это странно». «Ладно, извини». «Скорее всего, я сама не заперла как следует. Забудь. Все. Еще раз извини». Она отключила телефон и отшвырнула его от себя, словно он раскалился за время разговора. Она все еще сидела на кровати, уставившись в окно, и все еще недоумевала, как такое могло произойти, чтобы ее, Олю, вот так запросто какой-то мужик изнасиловал, причем в собственной квартире, в собственной постели. С каждой минутой тело ее все больше наливалось, как хрупкий сосуд болью. Теперь уже болел низ живота, а между ногами и вовсе кровоточила рана. Хотя ей иногда казалось, что все это лишь плод ее разыгравшегося воображения, и что такого не могло быть в принципе, и что постель она свою не меняла. Меняла, меняла, купила же совсем новый комплект, весь в розах и ленточках. И что крови на простыне не было. Была, была, еще как была. И что на бедрах нет синяков. Есть, есть, ну просто следы от сильных мужских пальцев. Может, она так истосковалась по мужчине, что тело ее само словно сымитировало это насилие? Хотя она давно уже никого страстно не желала. Разве что своего начальника, хладноватого красавца Владимира Николаевича. Но это было так. Никуда не идущая и ни к чему не обязывающая фантазия, не более. Просто каждый раз, заходя к нему в кабинет, она почему-то представляла себя раздетой в кресле. И как будто бы Владимир Николаевич, вместо того, чтобы просматривать принесенные ею бумаги, смотрит на ее обнаженную грудь. И что? Разве могли такие вот безобидные фантазии вызвать такую бурную реакцию организма на одиночество и нарисовать на бедрах синяки, а разбитый нос? Она что, сама себя ударила во сне? Глафира. Вот кто ей мог бы помочь. Глафира была ее подругой и работала помощником адвоката Елизаветы Травиной. Глафира. Она толковая, своя, что называется, в доску, умная и зрящая в самый корень. К тому же у нее есть опыт. «Глаша?» — Оля прижала трубку к уху, словно собираясь расплющить его. «Глашенька, как хорошо, что ты взяла трубку. Пожалуйста, если можешь, выслушай меня. У меня беда».